Прямые ошибки в листках. Ахматова пишет. «Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нем и обо мне, и что они были безупречны. Многие ли наши современники могут сказать это о себе?» Ничего, кроме недоумения, эти слова Анны Андреевны вызвать не могут. Разве она забыла, как Надя вернулась со свидания на Лубянке с Осипом и объявила в отчаянии, обращаясь ко мне: «Эмма, Ося вас назвал». Тут же выяснилось, что Мандельштам назвал остальных 9 или 11 человек, которым он читал свою сатиру на Сталина, за которую был арестован. Среди них он назвал и саму Ахматову, и ее сына Льва Гумилева. Теперь, 90-е годы, мы уже располагаем документальным подтверждением этого события. Имею в виду публикации судебного дела Мандельштама в номере «Первом огонька» за 1991 год и в «Известиях» за 1992 год, номера 121-125. Правда, напечатаны только выдержки из следственного дела, но чем бы они ни были дополнены при исчерпывающей публикации, никто не сможет назвать безупречными показания Мандельштама об Ахматовой и Льве Гумилеве. Напомню еще раз, как воспроизвел Осип Эмильевич реакцию Левы на выслушанные им стихи. «Одобрил вещь, неопределенная эмоциональным восклицанием, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь была ему зачитана». Как же отнеслась Анна Андреевна к этой сатире? По словам протокола, она указала на монументально-лубочный и вырубленный характер этой вещи. Какие благородные показания Мандельштама могли предъявить Леве на следствии в 1949-50 годах, непонятно. Во всяком случае, особым совещанием и генеральным прокурором СССР они были поняты однозначно. Факты антисоветской деятельности Гумилева, изложенные в его показаниях, подтверждаются в показаниях Пунина, Борина, Михаева, Мандельштама и Шумовского. Ясно, что Лева не мог назвать поведение Мандельштама на Лубянке безупречным. Только покривив душой, смогла Анна Андреевна так возвысить образ Мандельштама в его положении подследственного арестанта. Пусть это было ложью во спасение чести большого поэта, но, сбившись с пути однажды, трудно уже было Ахматовой вернуться на прямую дорогу. Это сказалось в какой-то неуверенности, с какой Анна Андреевна обычно такая точная в своей прозе повествует о важных событиях творческой биографии Мандельштама. Недоумение вызывает, например, такое место в листках. О своих стихах, где он хвалит Сталина, мне хочется сказать не Сталин Джугашвили. 1935 год. Он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь». Тот, кто знает хронологию встречи Ахматовой с Мандельштамом, никак не поймет, когда же это было теперь. Дата с вполне понятным сомнением, поставленной Ахматовой 1935 с вопросом, тут не поможет. Она ведь прекрасно помнила, что навестила в Воронеже Осипа Эмильевича в феврале 1936 года. Тогда Оды и в помине не было. Мы это знаем из писем Рудакова к своей жене, в которых он описывал весь ход поэтической работы Мандельштама, начиная с апреля 1935 года по июнь 1936. В следующий раз Анна Андреевна виделась с Мандельштамами уже в Москве в мае-июне 1937 года. Там они общались почти ежедневно, пока его не выслали из Москвы. Это было для него полной неожиданностью. Настолько лояльно он был настроен в это время по отношению к властям. Последняя встреча Анны Андреевны с Осипом Эмильевичем была в Ленинграде осенью 1937 года. Рассказывая ретроспективно, как Мандельштамы прожили этот год, Анна Андреевна пишет: «Им стало нельзя даже показываться в этой московской квартире. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. В Ленинграде Осип прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Осип был тогда уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе устроили его вечер». За выражением «непонятное упорство» скрывалось многое, чего Анна Андреевна даже еще и не знала. Не были известны любовные стихи Мандельштама, обращенные к сталинке Лиле Поповой, к жизни и смерти готовая, произносящая ласково Сталина имя громовое с клятвенной нежностью, с ласкою. Не был опубликован еще ряд писем к писателям и в их союз, в которых Мандельштам просил, требовал, чтобы выслушали и обсудили его творческий отчет о сделанном за 3 года высылке. И не было известно Ахматовой, что, бывая нелегально у Осмеркина в 1937-38 годах, Осип Эмильевич с большим пафосом читал забегавшим туда на огонек знакомым вот эту самую свою оду. С моей точки зрения, это, безусловно, было болезнью, но признаваться в этом Осип Эмильевич не мог. Времени на это не было отпущено. Таким же анахронизмом дышит замечание Ахматовой о Мандельштаме друге. В последний раз, читаем в листках, я видел Мандельштама осенью 1937 года. Они, он и Надя, приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое, беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Тем не менее, Анна Андреевна рассказывает, для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав, вероятно, от Нади, как мне плохо в фонтанном доме, сказал мне, прощаясь, это было на Московском вокзале в Ленинграде, «Аннушка», он никогда в жизни не называл меня так, «всегда помните, что мой дом ваш». Это могло быть только перед самой гибелью. В какой дом мог приглашать Ахматова Мандельштам, если весь пафос его предгибельного существования на воле был в бездомности? Но это прощание на вокзале идеально вписывается в 1933 год, когда Мандельштамы впервые получили свою квартиру в Москве в Нащекинском переулке. Тогда, как известно, Ахматова воспользовалась приглашением Мандельштама в феврале 1934 года и, как не всем известно, много жаловалась Наде на свою уже тяготившую ее жизнь с Пуниным в одной квартире с его первой женой и дочкой. Надя, любившая рассказывать любопытным о наклоне лебединой шеи, королевской походке и о прочих эффектных позах Анны Ахматовой, из-под тишка насмехалась над ее бытовыми недоразумениями с Анной Евгеньевной Пуниной. «Стареющая женщина», — снисходительно замечала Надя. Анне Андреевне было тогда 44 года. А в 1957 году Ахматова с ее точной ассоциативной памятью была совершенно сбита с толку постоянным, взятым на себя обязательством идеализировать образ Мандельштама вопреки ее же сентенции, поэтам вообще не пристали грехи. Он ни в чем не виновен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Тут, то есть в поэме «Без героя», речь идет об амнистии грешнику, а в листках отвергается самый факт греха. Безусловно, Анна Андреевна была не свободна в своих листках, находясь под сильным воздействием направляющей руки Надежды Яковлевны.